Глава 7. Лондон, 2001 год. Честер-сквер находится в сердце Белгравии, почти рядом с фешенебельной Элизабет-стрит. Ее классические белые оштукатуренные дома расположены вокруг очаровательного частного парка. В углу площади под большим конским каштаном безмятежно пристроилась церковь Святого Марка, старинные медные колокола которой отбивают каждый час, лишая обитателей необходимости смотреть на свои часы Патек Филипп. С улицы дома на Честер-сквер казались большими и уютными. На деле все было не так. Они огромны и больше напоминают дворцы. В Белгравии любят повторять банальную фразу, что ни один англичанин не может позволить себе жить на Честер-сквер. И, как большинство банальностей, это правда. Роман Абрамович, российский олигарх, владелец футбольного клуба «Челси», купил здесь дом, прежде чем сбежать с молодой любовницей и оставить владение жене. За эти годы соседями миссис Абрамович стали две голливудские кинозвезды, прославленный игрок французской футбольной команды, швейцарский основатель самого большого хедж-фонда в мире, греческий князь, индийский магнат, производитель программного обеспечения. Владельцами остальных домов были американские инвестиционные банкиры. Сноска 1. Хедж-фонд – фонд по управлению ценными бумагами с высокой степенью риска. Один из банкиров, расстроенный крупными потерями, сунул дуло существующего всего в нескольких экземплярах пистолета Берса Тундер в рот и спустил курок. Его наследники продали дом британскому баронету. Вот так сэр Пирс Хенли стал первым за 25 лет англичанином, купившим дом на Честер-сквер. Он также стал первым человеком, которого убили в этом квартале. Детектив-инспектор Уиллард Дрю из Скотланд-Ярда подал женщине чашку сладкого чая, стараясь не глазеть на ее полные чувственные губы. Под полураспахнутым махровым халатом ясно выделялись кровавые подтеки на бледных, покрытых редкими веснушками бедрах. Насилие было невероятно жестоким, но не таким жестоким, как убийство. Пока инспектор Дрю расспрашивал женщину внизу, его люди возились в спальне, соскребая мозги ее мужа с персидского ковра. Хозяйская спальня выглядела как только что нарисованная картина Джексона Поллока. Здесь произошел взрыв ярости, животного безумия, подобного которому детектив-инспектор никогда раньше не видел. Для всего этого было только одно слово – бойня. «Мы можем сделать это позже, мэм, если напряжение для вас слишком велико. Возможно, когда вы оправитесь от шока». «Я никогда не оправлюсь, инспектор, так что лучше сделать это сейчас». Говоря все это, она в упор смотрела на него, отчего инспектору стало не по себе. «Красавица» было довольно слабым определением для этой миниатюрной рыжеволосой женщины. Она была сексапильна, просто излучала чувственность, и при этом была настоящей леди, обладавшей сливочной, бархатной кожей и трепетной, беззащитной женственностью. Единственным, что выпадало из общей картины, был голос. Под $400-долларовым махровым халатом от Фредте скрывалась истинная кокни. «Если вы уверены, что можете вести беседу, можно уточнить основные детали. Я готова. Полное имя усопшего». Леди Трейси Хенли глубоко вздохнула. «Пирс, Уильям, Артур, Ганнинг, Хенли». Пирс Уильям Артур Ганнинг Хенли, единственный сын покойного сэра Реджинальда Хенли, родился в семье землевладельца, имевшего скромное состояние. К своему 30-му дню рождения он стал одним из богатейших людей Англии. Так и не достигший заметных успехов в учебе, заведующий пансионом при Итоне очень точно описывал его как очаровательного бездельника. Пирс имел прекрасный деловой нюх и хватку и мог точно предсказать, когда та или иная компания начнет разоряться и как далеко зайдет падение. Он купил первую такую компанию, маленькую провинциальную брокерскую контору в Норфолке, когда ему исполнилось 22. Все, включая его отца, посчитали, что он спятил. Когда Пирс 3 года спустя продал бизнес, фирма владела офисами в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Париже. И в тот год принесла прибыль в 28 миллионов фунтов. Для Пирса успех был невелик, но очень важен, потому что научил его доверять собственной интуиции, а также подстегнул аппетит к риску, хорошо рассчитанному риску. За последующие 35 лет Пирс купил и продал более 15 фирм и оставил только 2 – свой хедж-фонд Henley Investments и Jessops – сеть дорогих ювелирных магазинов. Бренд, возрожденный Henley, поскольку работы ювелиров превосходили изделия граф Эспри. Он также заполучил землю, от которой позже избавился, жену Кэролайн и 2 детей, дочь Анну от жены и сына Себастьяна от любовницы. Дети и их матери жили в больших домах и получали щедрое содержание. Но у Пирса не было ни времени, ни склонности жить спокойной семейной жизнью. Кроме того, он совершенно не интересовался тем, что окружающие называли романтическими отношениями. По крайней мере, до 60 лет, когда случайная встреча с молодой женщиной по имени Трейси Стоун навсегда изменила его жизнь. Для празднования юбилея сэр Пирс, он унаследовал титул баронета за месяц до этого, после смерти отца, снял закрытый зал «Граучо Клаб» в Сохо. Мекка лондонских успешных журналистов и литераторов Граучо был эксклюзивным клубом, сохранявшим, однако, намек на чисто английскую атмосферу, так ценимую Пирсом. Это напоминало ему о детстве, о поблекшем величии Кингем-Холла, фамильного поместья Henley, где на стенах висели картины Констебла и Тернера, но отопление работало плохо, и на коврах зияли проеденные молью дыры. Сэр Пирс Henley одобрил место, но был расстроен списком гостей, составленным Джейни, его секретарем. Оглядывая все тех же промышленных и финансовых магнатов, сопровождаемых либо первыми женами с застывшими, словно замороженными лицами, либо прекрасными, но алчными вторыми женами, Пирс уныло думал. Когда все успели так постареть, стать такими занудами? Когда он променял настоящих друзей на этих, деловых знакомых и нужных людей? Но тут его размышления грубо прервали. Официантка пролила ему на ширинку горячий суп из омаров. До конца жизни сэр Пирс Henley носил на внутренней стороне бедер красные пятна от ожогов. И каждый раз, глядя на них, благодарил свою счастливую звезду. Этот день был первым днем работы Трейси Стоун в качестве официантки. Когда сэр Пирс с воплем вскочил, Трейси упала на колени, расстегнула его ремень и стянула с него брюки быстрее, чем девушка по вызову, после чего, не спрашивая разрешения, стащила трусы и опрокинула на голые гениталии баронета кувшин ледяной воды. Ощущение было чудесным, и тот факт, что он стоял посреди Граучо Клаб перед половиной лондонского общества голым, как младенец, казался еще более чудесным. Несмотря на жгучую боль в ногах и паху, сэр Henley осознал, что в этот момент чувствует себя более живым, чем за последние 15 лет. Он только что молился о возвращении юности, жизни, волнения, и вот оно. К нему на колени падает такая красавица. Вернее, эта красавица полила его колени огненным супом. Но к чему уточнять, тем более поднимать шум? Он был в полном восторге. Трейси Стоун было около 30. Короткие рыжие вихры, темно-карие глаза и худенькая мальчишеская фигурка, выглядевшая непристойно сексуальной, черной с белым униформе официантки. Она была похожа на живую спичку, готовую его поджечь. И Трейси его подожгла. Когда она согласилась на свидание, подруги посчитали ее спятившей. Ему 99 лет, Трейси, он старый и толстый. с петушком поджаренным благодаря тебе, как коктейльная колбаска. Омерзительно. Друзья Пирса тоже были возмущены. Старик, она моложе твоей дочери. Она официантка, Пирс, причем плохая. Она обдерет тебя, как липку. Но ни тот, ни другая не слушали. Трейси и Пирс точно знали, что друзья ошибаются. Трейси не интересовали деньги Пирса, а Пирс плевать хотел на то, что родители Трейси были чистокровными кокни. Она оживила ту часть его души, которую он считал давно умершей, и по мере того, как ожоги в паху заживали, Пирс не мог думать ни о чем другом, кроме как о том, чтобы затащить Трейси в постель. На первом свидании Пирс повел Трейси на ужин в Айви. Пока им подавали восхитительно вкусные блюда, они болтали и смеялись. Но потом Трейси чмокнула Пирса в щеку, прыгнула в черное такси и исчезла. Второе свидание прошло в театре. И это было ошибкой. Трейси скучала, Пирс скучал. Трейси снова взяла такси, и Пирс подумал, что потерял девушку. На следующее утро, ровно в 7, в дверь квартиры Пирса на Кэдаган Гарденс позвонили. Это была Трейси с чемоданом. «Хочу кое-что спросить. Ты голубой?» — выпалила она. Пирс устало потер глаза. «Я? Что? Нет, я не голубой. С чего ты взяла?» «Ты любишь театр». «И это все?» — расхохотался Пирс. «Это ты считаешь доказательством?» «Ну, еще и что ты ни разу не попытался меня трахнуть». Пирс уставился на нее, не веря своим глазам. «Ни разу не пытался? Господи, женщина, ты не позволяла и на милю к себе подойти. И, кстати, я терпеть не могу театр. Почему же ты повел меня туда?» «Пытался произвести впечатление». «Не получилось». «Я заметил». «Трейси, дорогая, я больше всего на свете хотел бы трахнуть тебя, как ты поэтически выражаешься, но ты мне не дала ни шанса». Протиснувшись мимо него в переднюю, Трейси уронила чемодан и захлопнула дверь. «Я даю тебе шанс сейчас». Такого с Пирсом еще не бывало. Шелковистые волосы, мягкая плоть, пышные груди и влажные, теплые, восхитительные глубины, жаждавшие его. Такого у него не было ни с одной женщиной. Он немедленно сделал предложение. Трейси рассмеялась. «К чему спешить? Я не из тех, кто спешит в капкан». «Я тоже», — честно ответил Пирс. «Почему же предлагаешь? Перестань просить меня делать то, что самому тебе не нравится. Дурная привычка». «Я попросил, потому что хочу тебя, а я всегда получаю то, что хочу». «Ха! Это факт? Только не в этот раз, ваша милость!» — вызывающе бросила Трейси. «Я не согласна!» Даже если покрыть Трейси платиной, Пирс не смог бы любить ее больше. Они поженились через 6 недель. Первые 18 месяцев Хенли были безумно счастливы. Пирс, как обычно, занимался делами, а Трейси, в отличие от других его женщин, никогда не жаловалась на то, что он задерживается на работе или на его привычку отвечать на звонки посреди ужина. Пирс понятия не имел, как убивает время жена. Сначала он предполагал, что Трейси опустошает магазины, но, судя по ежемесячным отчетам American Express, она почти ничего не тратила, несмотря на безлимитную платиновую карту и щедрое содержание. Однажды он спросил ее: «Что ты делаешь, пока я сижу в офисе?» «Снимаюсь в порнофильмах», — ответила она, не задумываясь. «По понедельникам, средам и пятницам. Во вторник — вооруженное ограбление. Четверг — выходной». Пирс ухмыльнулся, посчитав себя счастливейшим в мире человеком, и отнес ее в постель. Трейси была идеальным сексуальным партнером, всегда готовая на все, всегда изобретательная, никогда не требующая секса в те вечера, когда он был чересчур озабочен или слишком уставал. Единственным облаком на их супружеском горизонте было то обстоятельство, что Трейси, по ее словам, не могла иметь детей. «Боюсь, тут ничего не поделаешь. «Мое снаряжение сломалось», — деловито сообщила она. «Какая именно часть снаряжения?» «Не знаю. Целиком. А что? Разве ты не слишком стар, чтобы менять пеленки?» Пирс рассмеялся. «Не я же буду их менять. Кроме того, ты не настолько стара. Неужели не хочешь иметь ребенка?» Трейси не хотела. Но сколько бы ни повторяла это, муж ей не верил. Весь следующий год Пирс таскал молодую жену к специалистам по бесплодию, подвергая обследованию за обследованием. Но ничего не помогало. Полной решимости думать позитивно, он купил большой семейный дом в Белгравии, нанял в Париже дизайнера интерьера и велел оформить детские, одну для девочки, одну для мальчика и одну в нейтральных желтых тонах. «А это для чего? На случай, если рожу кролика или кого еще?» — поддела его Трейси. Она вспомнила, что он сказал в ту ночь, когда сделал ей предложение. «Я всегда получаю то, что хочу». К несчастью, сэр Пирс Хенли, похоже, встретил достойного соперника в лице матери природы. «Ваши дети», — детектив-инспектор Уиллард Дрю оторвал глаза от груди Трейси, соблазнительно упакованные в персиковое кружево лифчика от Ла Перла. У леди Хенли были поразительные формы для столь стройной женщины, и ей, казалось, стоило большого труда держать халат туго подпоясанным. «Они сегодня не ночевали дома?» Ее прекрасное лицо затуманилось. «У нас нет ребятишек. Все дело во мне. Я не смогла». Инспектор покраснел. «Мне так жаль. Я видел спальни наверху и предположил...» Трейси пожала плечами. «Ничего. Каждый бы на вашем месте так подумал. У вас еще есть вопросы?» «Всего один». Она и так помогла ему, дав детальное описание украденных драгоценностей, а леди Хенли разбиралась в драгоценностях оправы, караты, чистота и насильника. Он был в маске, так что она не видела его лица и описала его лишь как сильного приземистого мужчину со шрамом на тыльной стороне левой ладони, низким голосом и иностранным акцентом, происхождение которого она не смогла установить. Учитывая то, что ей пришлось перенести, она многое запомнила и была уверена, что раньше никогда с ним не встречалась. «Вопрос не тактичный, но не было ли у вашего мужа врагов? Кого-то, кто мог бы затаить на него зло и попытаться отомстить?» Трейси рассмеялась раскатистым, задорным смехом официантки, и инспектор подумал, как занятно должно быть жениться на такой. Несколько часов назад сэр Пирс Хенли считал себя одним из счастливейших людей на Земле. «Всего несколько тысяч? У моего мужа было больше врагов, чем у Гитлера!» «Как это?» — нахмурился инспектор. «Пирс был богатым человеком, который сам себя сделал. У него был хедж-фонд, верно? Никто не любит владельцев хедж-фондов. Ни типы, которые на них работают, ни партнеры, ни конкуренты, ни даже инвесторы. Сколько бы чертовых денег вы им не принесли. Это мир, в котором человек человеку волк, инспектор, а Пирс был гребаным волчарой вот с такими зубами». В словах Трейси звучала гордость. «Люди ненавидели его. Таких много. Тот тип, которого он надул, чтобы купить это место, торговец машинами, которому он не заплатил за Астон, потому что ему не понравилось, как тот парень на меня смотрел. Все желавшие вступить в Уайтс, против которых он проголосовал. Список выйдет длиной в милю. Есть еще бывшая жена, бывшая любовница, нынешняя любовница, насколько я знаю». Мысль о том, что человек, женатый на Трейси Хенли, мог искать сексуальных развлечений на стороне, инспектор посчитал совершенно невероятной. По словам Трейси, ей было 35, хотя выглядела она на 10 лет моложе. «У Пирса была целая армия врагов», — продолжала та, — «и один единственный настоящий друг». «Вот как? И кто это?» «Я». Впервые за эту ночь Трейси Хенли дала волю слезам.